На второй день вечером, абсолютно без приключений, прибыв к границе Лукоморья, Ярославна высадила ребят на краю леса, метров 100 от дороги, и в стольких же от большого добротного постоялого двора, стоявшего в полукилометре от маленькой деревушки. Подарив на прощание им обоим амулеты, позволяющие понимать любой существующий язык, чмокнув брата в макушку, озардевшегося Ивана в губы, ведьма вскочила в свою боевую ступу, гикнула, свистнула, и весь порожний теперь караван умчался, дав на прощание широкий круг над головами наших искателей приключений на определенные части своей анатомии. На постоялый двор Козьма Скоробогатый тяжело груженные друзья ввалились, ловя ноздрями витавшие вокруг ароматы кухни и предвкушая обильный и вкусный ужин. Результаты превзошли все ожидания. Едва хозяин увидел утомленных и проголодавшихся путешественников, он сорвался с места и мигом подлетел к ним, подхватив из ослабевших рук царевича узлы с багажом. «Чего изволите, господа хорошие?» Изо всех пор его заплывшего жиром лица гостеприимство буквально сочилось, а уголки рта уползли в район ушей. Его более чем округлая фигура не просто говорила, а излагала в мельчайших подробностях фирменное меню заведения, изобилующее жирами, углеводами и пережаренным маслом. Волк вальяжно бросил свою часть поклажи на пол, подбоченился, отставив правую ногу, и, прищелкнув пальцами, произнес: «Все!» «Будет исполнено!» – прогнулся хозяин и гаркнул: «Марьяна! Все, что есть, мечи на стол! Бари ждать не любят!» «Гуд!» – удовлетворенно кивнул Серый, подмигнул Ивану, мол, учись как надо. «А теперь веди нас наверх, покажи нам наши комнаты, самые лучшие!» «Пожалуйте, господа, пожалуйте, хорошие!» И хозяин, как мячик, выпущенный из катапульты, помчался вверх по винтовой лестнице, гремя ключами на ходу. Номера Волка и Ивана находились рядом, в самом конце длинного коридора. В обеих комнатах было по большому окну, выходящему во двор, широкой мягкой кровати с балдахином, тумбочке, столу и резному гардеробу необъятных размеров. Стены были оклеены голубыми обоями в полосочку и с веселенькими желтенькими цветочками. «Гуд!» – еще раз похвалил Серый, окинув обстановку прищуренным глазом знатока. «А что, хозяин, можно ли купить у тебя коней? Хороших, конечно!» «Можно, можно, господа хорошие, а че ж нельзя?» Взмахнул пухлыми ручками пан Козьма, как он успел представиться. «Есть у меня коники, как специально для вас берегу, молодые, горячие!» Царевич вздрогнул. «Звери, а не коники! Всего за ничего уступлю, сущие пустяки! За таких коников это вообще даром!» «Ладно!» – важно промолвил Серый. «После ужина посмотрим. Или утром. Да смотри, утром нас не буди. Как встанем, так встанем. Но завтрак, чтобы горячий был и пообильнее». «Как прикажете, господа хорошие! Ваша воля, паня!» Снова раскланялся пан Козьма. Ужин был хорош. Хозяин собственноручно подкладывал гостям все новые и новые блюда, на все лады живописуя их достоинства. Впрочем, друзей не надо было долго уговаривать. Восхитительной, хоть и чересчур пряной кухни Козьмы Скоробогатого, а также его фирменной сливовой наливке, они отдали должное от всей души и даже не заметили, как разомлели. Усталость и истома разлились по телу, а глаза начали сами собой закрываться. Тряхнув головой, волк с усилием скинулся. «Все, хозяин, спасибо! Хватит нам откушивать, пора на покой. За ужин завтра рассчитаемся. За все вместе». «Как изволят, пани!» — склонил толстый загривок пан Козьма. «А вот давайте только на прощание, перед сном, то есть, попробуйте еще наш поприкашек с зайчатиной и перечным соусом. Марьяна у нас такая мастерица на эти штучки, чудо-девка!» И тут же крикнул: «Марьяна, господам в номера водички в кувшинах поставь, а то поди ночью им попить захочется с твоих перцев-то. Да кружки не забудь, растяпа!» «Почему она у вас все время молчит?» — спросил Иван. «Да немая она от рождения. Вот, из милости только взял. Душа у меня добрая. Оттого и страдаю, от доброты своей до доверчивости». «Взял, да не прогадал!» Полупьяно ухмыльнулся волк. «С такой стрепухой от постояльцев поди отбоя нет!» И только тут он заметил, что все немногие крестьяне, что сидели в общем зале с вечера, потягивая наливку, куда-то уже запропали, а за окошком чернота непроглядная. И только слышно, как где-то во дворе работники задают корм скоту да носят воду. «Слушай, Сергей, кажется, мы немного припозднились», — ткнул Иван его локтем в бок. «Хозяева уже спать хотят, да и нам пора». «Все-все, уходим. По коням, Иванушка, айда за мной на боковую». Снилось отроку Сергию пустыня саму. Палящая жара снаружи и изнутри. «Воды, воды, хоть каплю воды!» От невыносимого зноя плавился песок и тек по каменному дну золотистыми ручьями. Попробовал Серый отхлебнуть из того ручья, и слезы брызнули из глаз. Обжигающий вкус перца опалил ему рот и глотку, и в желудке разгорелся перцовый пожар, мгновенно охвативший все тело. С душераздирающим стоном волк сел в кровати.